Бонзай Хирохита. Да здравствует Хирохита. Почти документальная актерская повесть. Некоторые имена изменены. Эпиграф. Принять неприемлемое, стерпеть нестерпимое. Из обращения к народу императора Хирохита в связи с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. Утром 15 сентября 1988 года Хирохита Сёва, 124-й император Японии, ровесник века, человек, обладавший огромной сакральной властью и почитаемый японцами как божество, проснулся и почувствовал себя очень хреново, несмотря на всю божественность своего происхождения. В Ленинграде в это время был уже вечер, и артисты БДТ сдавали заведующему постановочной частью деревянные ящички с продуктами долгого хранения. Театр готовился к гастролям в Японию. Ящики потом будут спрятаны в контейнеры с декорациями. 50 человек, 50 счастливцев должны были поехать на гастроли в страну восходящего солнца, и потому ровно 50 ящиков нужно было схоронить среди костюмов, реквизита и мебели. Не все ящики оказались одинакового размера и веса. «Володя!» — обращается один заслуженный артист к завпосту. «А с какого хера вон те 8 ящиков больше, чем остальные?» «А с такого, Петя, хера, что ты еще заслуженный, а это продукты народных!» И Петя, поняв, что ящиком еще не вышел, отходит в сторону. Действительно, дирекции накануне было озвучено. Народные артисты СССР и РСФСР имеют право отправить 20 килограммов круп и консервов, заслуженные – 15, а все остальные – по 10. Все норовили засунуть в ящик еще и маленькую лабораторную электроплитку для школьных опытов по химии, в данном случае для опытов над своим желудком. Сырокопченую колбасу, ее тогда называли просто твердой, сухари, концентрированные супы, чай, сахар и прочую бакалею распихивали по чемоданам с личными вещами на свой страх и риск. Абсурд какой-то. «Зачем все это?» — спросит молодой читатель. Объясняю. В Японии традиционно самые высокие суточные для иностранцев. Нам обещали в местной валюте эквивалент 75 долларов в день. Умножьте на 40. Неплохо для 1988-го. Никто из советских артистов никогда не рассматривал эти деньги как предназначенные для питания. Никто и никогда. По возвращении с гастролей самые предприимчивые превращали каждый потраченный за границей на закупку дефицита доллар в 15 рублей. На сленге того времени это звучало как «подъем одного к 15». Для этого нужно было перепродать все, что было куплено в Японии. Моя зарплата, например, была тогда аж 140 рублей в месяц. Таким образом, за 40 дней гастролей я мог заработать столько же, сколько за 27 лет службы в лучшем тогда театре страны. А питаться приходилось из чемодана. Мы были подлинными марксистами и на собственной шкуре испытали правоту формулы «деньги, товар, деньги». В 1983 году, за 6 лет до описываемых событий, театр уже был на гастролях в Японии. Я помню день их возвращения на родину. По коридорам осторожно передвигались исхудавшие люди. В любой системе физических единиц удельный вес равен произведению плотности вещества на ускорение свободного падения. Поскольку все похудели приблизительно наполовину, то их тела действительно тяготели к свободному падению. В тот день внутри прославленного БДТ работал выездной пункт таможни. Граница СССР сузилась до размеров небольшой сцены, как бы образуя государство в государстве. По периметру сцены была натянута лента с надписью «Стоп, проход воспрещен». И 6 таможенников оформляли привезенные нашими артистами из Японии в еще нищую тогда страну телевизоры, магнитофоны, ковры, холодильники и прочие сокровища. Все это было выгружено здесь, прямо на сцене, как декорации какого-то странного фантастического спектакля про будущее. В зал никого не пускали, и мы, те, кто не ездил за границу, с завистью наблюдали за происходящим с колосников, то есть из-под самой крыши театра. Там, внизу, В тишине слышался только звук вскрываемых картонных коробок, скрип упаковочного пенопласта, удары печати по бланкам с таможенными декларациями и чей-то шепот. И вдруг рядом кто-то сказал: «Сейчас бы туда РГД-5 с запалом на 3,2 секунды зафигачить». Я обернулся и увидел Виталика, который служил срочную сапером и дело свое помнил. Родословная японского императорского дома Сумераги, которому принадлежал и Хирохита, восходит по свидетельству древних исторических хроник Кадзики и Нихонги прямиком к богине солнца Аматерасу. К вечеру 15 сентября 1988 года Аматерасу, похоже, начала проигрывать в схватке за жизнь императора богини Дзикагудаю, олицетворяющей японский загробный мир. Начальнику управления императорского двора Японии не оставалось ничего, кроме как выйти к журналистам, толпившимся у дворца сёгунов, и объявить им, что хризантемовый трон зашатался. Эта новость моментально была растиражирована всеми мировыми СМИ и долетела до набережной реки Фонтанки, до дома 65, где находился мой театр. До начала гастролей оставалось 7 дней. Утром в дирекцию БДТ дозвонился представитель, принимающий японской стороны, и объявил о том, что гастроли на грани срыва. По японскому протоколу, в случае тяжелой болезни императора в стране запрещается любая реклама зрелищных и развлекательных мероприятий, а если, не дай бог, император умрет, то запрещаются и сами мероприятия, и страна погружается в многодневный траур. Театр запаниковал. Все помнили, как начинались предыдущие гастроли в Японию. 1 сентября 1983 года. Пока актеры плыли из Находки в Токио на пароме, в небе западнее острова Сахалин советским истребителем-перехватчиком был сбит южнокорейский «Боинг 747». Все 246 пассажиров, находившихся на борту, погибли. Море сильно штормило, и когда измученные морской болезнью артисты уже подплывали к берегу, то первое, что они увидели на причале, было огромное пылающее чучело генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова. Генсека подожгли манифестанты, которые потом пикетировали все спектакли театра в Токио. Те гастроли тоже хотели закончить, не начиная, но каким-то чудом они состоялись. И вот теперь, когда все чемоданы уже запакованы, все сухари подсчитаны и расписан весь скудный актерский рацион на 40 дней, все опять под угрозой срыва. Но благодаря то ли коллективной мольбе актеров, мысленно транслируемой в сторону Японии, то ли конкретной костюмерши Леночке Царик, заказавшей православный молебен о здравии раба Божьего Хирохита во Владимирском соборе, состояние здоровья императора из угрожающего перешло в стабильно тяжелое, и гастроли были разрешены. Из аэропорта Шереметьево мы должны были вылетать двумя аэрофлотовскими бортами Ил-62 с разницей в 1 час. Но переволновавшийся накануне замдиректора театра что-то там напутал, и первый самолет унес большую часть труппы исключительно в экономическом классе. Причем лучшую, главную ее часть. Всех народных, заслуженных и просто ведущих артистов разместили на узких креслах, где их колени врезались в спину впереди сидящего. А перелет длился 10 часов. Вторым рейсом полетели всего 12 человек. И я в их числе. Нас было 4 артиста и 8 рабочих сцены. И вот мы-то и летели бизнес-классом. Никогда в жизни до этого мы не ели и не пили того, что нам предложил Аэрофлот. Я узнал, что какая-то розовая фигня в бутылке называется кампари, и что пить его нужно исключительно с апельсиновым соком, а виски можно разбавлять колой в пропорции 1:2, как, впрочем, и бакарди, что водка с томатным соком – это Блади Мэри, что маленькие корзинки с черной икрой – это тарталетки, а кусочки ветчины, проткнутые зубочисткой – это канапе. Все это происходило как будто не с нами. И казалось, что в любую секунду кто-нибудь вышвырнет нас из бизнес-класса со словами: «Совсем, суки, страх потеряли? Не по чину, твари, жрете!» и мы поначалу с опаской рефлекторно оглядывались. С 1985 года все продукты питания отоваривались в наших магазинах только по карточкам. И нормы отпуска были минимальными. Водка, мыло, стиральный порошок и сигареты были тоже по карточкам. А мы тут жируем. В последнем ряду нашего салона еще летели два шикарно одетых парня. Оба русские, мои ровесники. Оба громко смеялись, травили анекдоты, выпивали, вели себя с незнакомой мне свободой и раскованностью и как-то прекрасно вызывающе. Я не знаю, какой такой удивительной организации принадлежали эти гости из будущего, но ни олигархов, ни тем более их отпрысков тогда еще не было. Так что приходилось только догадываться, то ли дипломаты, то ли под прикрытием дипломатов, бог их знает. Когда мы прилетели в Токио, то были изрядно под шофе. Нас встретили осуждающие лица коллег, а одна пожилая актриса срывающимся голосом громко выкрикнула: «Вы что себе позволяете?» Как будто это мы вытурили ее пинками из бизнес-класса в эконом и вдобавок выжрали все, что ей причиталось. Через несколько часов нас отвезли на площадку театра в Иокогаме и раздали нам наши же посылки самим себе с родины. Моим соседом по комнате был Володя Козлов, замечательный артист. Он родился в 1941 году в уже осажденном Ленинграде, а его голодное детство научило его трепетному отношению к еде. К выброшенному куску хлеба он относился как к святотатству и как никто другой имел на это право. Лучшего специалиста по теме «Как прожить 40 дней с 10 килограммами хавки, чем я» тебе не найти, Юрик, — сказал Володя, распаковывая свой ящик. — Запомни, теперь у нас как на зоне. Все продукты общие. Володя Козлов принадлежал к привилегированной части театра. Он был занят в легендарном спектакле «История лошади». Играл то ли коня, то ли жеребца, не это важно. А важно, что, будучи членом сценического табуна, Володя выезжал за границу минимум 3 раза в году. Правда, ненадолго. А ведь когда Марк Розовский только репетировал этот спектакль еще на малой сцене, многие шли на невероятные ухищрения, чтобы свалить с этой постановки. Прошло несколько лет. И, перефразируя Маркса, можно сказать, что не было такого преступления, на которое бы не решился артист ради участия в «Истории лошади». Меня взяли на гастроли со спектаклем «Амадеус», где я играл Моцарта, а Владислав Стржельчик — Сальери. Когда японский импресарио задал дирекции вопрос: «А Моцарта у вас исполняет звезда?», то услышал в ответ: «Да какая там звезда? Его Юрка Стоянов играет». «А то есть на гастроли в Токио в роли Моцарта вы привезете не звезду?» — не унимался японец. Тогда наши смекнули и быстро нашлись. «Ну, в смысле, рядом с Стрижельчиком он не совсем звезда, а рядом с остальными звезда. Ну как не звезда? Очень даже звезда». Так меня временно на 40 суток назначили звездой. А вот японцы отнеслись к нашему звездному статусу серьезно. В огромной гримерной комнате размещались только Стрижельчик и я. К нам двоим, непонятно для чего, были прикреплены японские студенты-ассистенты, которые все время кланялись по поводу и без, путались под ногами и без конца улыбались. У одного из них отец был хозяином ресторана, и он каждый спектакль таскал нам пакеты с японской едой. Благодаря ему я узнал, что такое суши, задолго до того, как вся Россия помешалась на кусочках сырой рыбы с рисом. В соседней гримерке, такой же площадью, как наша, располагались остальные 20 артистов, независимо от звания и статуса. Без всяких ассистентов, и бонус в виде суши им перепадал только от нас. Накануне гастролей я слетал в Одессу навестить родителей. И там один знакомый капитан дальнего плавания дал мне, как выяснилось позже, бесценный совет: «Юрчик, а ты возьми с собой в Токио как можно больше 15-копеечных монет». «Зачем?» «У них там все автоматы с едой, водой и сигаретами работают от монеты в 100 йен. Но это, грубо говоря, доллар. И наши 15 копеек один в один подходят. Бери, не пожалеешь, потом спасибо дяде Толику скажешь». В то время от монеты достоинством 15 копеек работали у нас все телефоны-автоматы междугородной связи. Я пошел на переговорный пункт и разменял там 15 рублей. На все, сказал я. Получилось 100 монет. Спасибо дяде Толику я мысленно произнес в Японии ровно 100 раз. Автоматы заглатывали наши монетки и выдавали взамен горячие супы и пельмени, рис и лапшу с морепродуктами, соки, воду, пиво, сигареты и даже маленькие бутылочки подогретого саке. По дипломатическим коридорам бродила легенда, что когда чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза Николай Николаевич Соловьев возвращался на родину, японцы сделали ему подарочек с намеком. Вручили на прощание большой и тяжелый мешок с 15-копеечными монетами. «Уважаемый Николай Николаевич, 100 из них мои». Принимала нас местная публика потрясающе. Когда я в роли Моцарта умирал на сцене, в зале стояли такой вой и рыдание, как на деревенских похоронах, озвученных профессиональными плакальщицами. А после спектакля токийские девчонки с визгом налетали на меня и рвали на мне рубаху, потом просили оставить автограф на ее лоскутах. Они искренне радовались тому, что Моцарт все-таки не умер. И для них спектакль заканчивался не в зале, а на улице, у служебного входа в театр. Они целовали меня, хлопали в ладошки и кричали: «Моцарта! Моцарта! Моцарта!» Правда, так было. Я не вру. Больше в моей жизни такого не было никогда. Мы жили на 15 и 16 этажах 30-этажной гостиницы. Понять, что русские уже вернулись домой, можно было уже на первом этаже у стойки рецепции. По запаху. На лабораторных плитках во всех наших номерах варились гречневая каша и перловка, перемешанные с тушенкой. Как-то Володя куда-то засунул коробок с солью. И я пошел в соседний номер к Женьке Солякову. Постучал. «Кто там?» «Жека, это я, Юра». «Один?» «Один». «Это точно?» «Ну, точно, точно. Открывай, не бойся, я не голодный». «А там открыто, заходи». «Вхожу. В номере холод собачий. Окно, что ли, открыто? Конец октября уже как-никак. Да нет. Закрыто окно. Оказывается, это кондиционер, выставленный на минимальную температуру, дует на всю катушку. Жека сидит на диване, укутанный в одеяло, дрожит. А к кондиционеру на проволоке подвешены полторы палки копченой колбасы. Холодильника же у них нету, — клацая зубами, объясняет Жека, поймавший мой взгляд. «А когда ты в театр уходишь, чё с колбасой делаешь?» — спрашиваю. «Чё-чё? Набираю в холле льда из автомата. Оборачиваю колбасу вощеной бумагой и в целлофановом пакете вместе со льдом прячу под матрас. Технология, Юр. Если все мы одновременно врубали в сеть свои плитки и кипятильники, свет в гостинице начинал мигать на всех 30 этажах. В это время в космосе летал Советский Союз ТМ-6 с космонавтами Владимиром Ляховым, Валерием Поляковым и гражданином Афганистана Абдулом Ахат Мамандом на борту. И я представлял себе, как они пролетают над Японией, и Ляхов спрашивает Полякова: «Валера, а чё там в Токио опять мигает? Что за иллюминация?» А Поляков отвечает: «Всё нормально, Вова, наши ужинают». Каждый день у постели больного императора Хирохита находилась вся его семья. Супруга, 85-летняя императрица Кадзюн, и семеро детей, 5 дочерей и 2 сына. За стенами дворца, расположенного в знаменитом районе Киёда, дежурили десятки журналистов и были установлены телекамеры ведущих японских каналов. В этой толпе легко можно было различить и 2-3 европейских лица. Это были сотрудники знаменитого Ленинградского театра, ежедневно делегируемые руководством, чтобы быть в курсе состояния здоровья Его Величества. Они желали выздоровления Хирохита не меньше, чем его семья и подданные. Ежедневно после обеда на воротах дворца вывешивался бюллетень состояния здоровья императора. Это был непонятный для нас набор иероглифов и цифр. И когда наши ходоки возвращались от дворца, на них все набрасывались. «Ну как он там?» «Да ничего же нельзя понять», — отвечали они. но одна цифра в бюллетене была обведена красным цветом. Они выдерживали паузу и очень значительно добавляли. Эта цифра 15. 15. Это хорошо или плохо? Нервно спрашивали мы друг друга. И тогда Владислав Игнатьевич Стржельчик подводил итог. Если 15 это сахар, то это хва, это очень хва. Практически это пи***ц. Пакуйте чемоданы, коллеги. И удалялся по коридору отеля. А ведь суточные нам выдавали не все сразу, а издевательски, дозированно, раз в неделю. Может быть, бедный Хирохита и рад бы отмучиться побыстрее, но нашими надеждами удерживался на этом свете, замедляя свой переход к любимым богам из-за горстки советских артистов, чьи суточные напрямую зависели от его жизни или смерти. Через 20 дней нашего пребывания в Японии наступило время затаривания, то есть покупок, промежуточный этап. Половина денег уже была в кармане, и, как говорил Василий Макарович Шукшин, ляжку жгла. В день приезда в Токио, на общем собрании коллектива, которое состоялось в гостинице, нам представили нашего куратора, режиссера в штатском, как тогда говорили. Он был офицером КГБ, оформленным на время поездки сотрудником театра, Виктор, так его звали, разбил нас на четверки и назначил старших. Выход в город разрешался только по 4 человека, минимум по 3, но уже с разрешения старшего четверки. Витя оказался нормальным парнем и не демонизировал роль своего ведомства в этих гастролях. Он смотрел сквозь пальцы на то, что мы забили на эти четверки и свободно шлялись по городу по 2 человека. Он просто намекнул: «Пацаны, главное не по одному». Витя связался со своими коллегами в посольстве и торгпредстве и выяснил, что, где и почем нужно оптово закупать в Токио. И те, кто прислушался к нему, в дальнейшем не прогадали. Это именно он посоветовал мне покупать не видеомагнитофоны и прочий электронный ширпотреб, а врезать по-крупному и взять на продажу электровязальную машину с программным обеспечением. В этой машинке был установлен блок, куда вставлялись перфокарты с рисунком вязки, и она автоматически выдавала готовые изделия. «Бери, Моцарт! Не прогадаешь», — говорил Витя. «В стране начинается НЭП. Знаешь, что это такое?» «Да, я даже знаю, чем это заканчивается». «Нет, Моцарт, это надолго, очень надолго, иначе я бы не вписывался». Эту вязальную машину купил у меня потом сын народного артиста Вадима Яковлева. Он был зачинателем кооперативного движения в Ленинграде и отвалил мне без всякого торга 20 тысяч рублей. А Витя надыбал ее в Токио за $750. Менее прогрессивная часть труппы, не примкнувшая к Виктору, скупала все в магазине у Ёжика. Хозяина звали Ёшин, но наши говорили «Ёжик», и ему это нравилось. Он неплохо щебетал по-русски, поскольку специализировался на продаже техники советским дипломатам, артистам, спортсменам и морякам. Он втюхивал все, что втыкалось в розетку, давал большие скидки и сам занимался отправкой контейнеров в Союз. Но были среди нас и те, кто еще до прилета в Японию уже точно знали, что нужно везти обратно. Они работали под заказ. Это были 4 человека из оркестра БДТ. У этой группы была общая кличка «Санитары Европы». Имелось в виду, что они подчищали все, на что другие бы даже внимания не обратили. Среди них был один изгой — пожилой, картавый контрабасист Саша Галкин. Санитары никогда не брали его с собой. И он, бедный, слонялся по коридорам гостиницы, хватал всех за рукава и приставал с одним и тем же вопросом. Что бгать, табагище, что бгать? Саша, откуда мы знаем, что брать? Отвечали ему. Купи контрабас. В театре он топтался из угла в угол, обхватив голову руками, и уже сам себе задавал этот трагический вопрос. Что бгать? Музыканты уходили на охоту рано утром. Они шли быстро и целенаправленно, никому не давая возможности их окликнуть. Возвращались уже перед спектаклем с загадочным выражением лиц. Этакая надменная жалость сквозила в их взглядах на нас, и казалось, что они хранители какой-то тайны, что они посвященные. Вроде бы такие же, как мы, а нет, не такие. Знают они заветное им одним известное местечко, где зарыты золотые. Но, как говорится, бог не Тимошка, видит немножко. Однажды барабанщик Володя за 5 минут до отъезда на спектакль втащил в автобус большой и очень тяжелый чемодан. Он развалился в кресле, протер пот со лба, отдышался и сказал: «Все, я отстрелялся». Я спросил его: «А что в чемодане?» «В чемодане?» «Счастье, Юра», — ответил он. Вопреки своей обычной манере, Володя разоткровенничался и тихо, чтобы никто не слышал, продолжал: «Один кооператор, магнат, сделал мне заказик. У него несколько цехов по пошиву всякого барахла. Швейные машинки старые, иголки все время ломаются и искривляются. Кривая иголка — это кривой шов, петляние нитки в строчке и, как результат, невозможность выдать вещь за фирменную. Игла с большим ушком идет для отделочной строчки, игла с крылышками — для декоративного шва. Я изучил вопрос, Юра, я по иголкам сейчас лучший. Интересно? Да не очень. Да, в этом чемодане, старик, у меня 25 килограммов иголок для швейных машин. Купил практически на все бабки. Все, могу гулять. Вот так, Юрик, учись». И Володя действительно больше ничего не покупал. И он не участвовал больше в этих почти шпионских вылазках в город. Он перестал изображать из себя масона и остаток гастролей провел как свободный и счастливый человек. Даже погусарил слегка напоследок с участием спиртного и местной переводчицы. Потом мы вернулись в Ленинград. Народ начал отъедаться и потихоньку приходить в себя. На первом же спектакле, где был задействован оркестр, обнаружили, что барабанщик не пришел. Дома его не нашли, но и заменили кем-то из приглашенных. Я спросил инспектора оркестра: «Где Вовик?» «Там все непросто», — ответил он. «Там все очень непросто». Выяснилось, что европейская система размеров игл для швейных машин отличается от американской и азиатской. И Вовик оказался далеко не лучшим по иголкам. Он что-то перепутал в размерах, привез не то, что заказывали, и был послан кооператором на 3 буквы вместе с чемоданом. Реализовать 25 килограммов иголок для японских машинок было абсолютно нереально. Осталось ждать, когда в России введут план Маршалла, либо напиться. И Вовик выбрал второе. Он ушел в штопор на несколько недель, а выходил из него тяжело и с последствиями для себя и окружающих, о чем есть записи в травматологическом пункте Петроградского района. «А что-нибудь, помимо проблем с едой и конвертацией доллара в йену, мне запомнилось?» Спрашиваю я себя. «Запомнилось, запомнилось». Помимо общих впечатлений от японской цивилизации, которой совершенно невозможно было себя подготовить, меня потрясли 2 личных маленьких открытия. Когда мы топали по токийским тротуарам, нас все время раздражала какая-то странная ребристо-пупырчатая плитка, узкой полосой, проложенная посредине пешеходной части. Везде, где только можно. Мы все время спотыкались об нее и поминали недобрым словом тех, кто ее укладывал. А главное, непонятно, зачем и для кого. И вот однажды я увидел незрячего японца, который уверенной походкой шел по этой плитке. На ногах его были тонкие мокасины, и иногда где-нибудь у перехода он на секунду замедлял шаг, нащупывал ногой какие-то одному ему понятные изменения в рельефе плитки и шел дальше. Без традиционной для слепых трости. Он как будто задавал своей ступней вопрос городу: «А что здесь у нас слева?» И город отвечал ему на его языке. Отвечал вот этими вот пупырышками, выемками или бороздками на плитке. Потом это изобретение стали использовать во многих странах. Оно называется тактильная плитка. Но впервые я увидел это именно в Токио, где потратили миллиарды йен на то, чтобы несколько тысяч обделенных природой людей не чувствовали себя ущербными. Оказывается, и камень может согревать. После концерта в советском посольстве мы подружились с одной семейной парой из консульства. Ребята спросили меня: «А что бы я хотел увидеть в Токио?» И я сказал, что хочу побывать на какой-нибудь фирме или где-нибудь, ну, вроде нашего НИИ. Хочу просто посмотреть, как люди работают. А может, в хороший ресторанчик, а? Но я сглотнул слюну и гордо повторил. Нет, на фирму. Вице-консул удивился, но организовал мне такую экскурсию. В каком-то конструкторском бюро, уже не помню ни названия, ни чем они занимались, коптили люди над кульманами, не отрываясь от чертежей. В конце большой комнаты у окна сидел странный человек и все время что-то бубнил. Они работали, а он, глядя в окно, говорил, говорил, говорил. Он был то ли аутистом, то ли носителем синдрома Дауна, я не знаю точно. Он слегка покачивался и вдруг стал очень эмоционально жестикулировать, указывая на окно. Я спросил, что он говорит, переведите, пожалуйста. И мой сопровождающий начал переводить. Он рассказывает сотрудникам, которые не могут оторвать голову от чертежей, про то, что происходит на улице. Вот, говорит, женщина идет с коляской, а колесо спущено, некому подкачать, значит. Говорит, что поднялся ветер, а пыли нет. Это значит, что улицу сегодня хорошо поливали. Говорит, что уже 12 часов, а ученики соседнего лицея не вышли на ежедневную пробежку. Наверное, учитель физкультуры заболел. А знаешь, Юр, как называется его должность? А у него что, есть должность? Конечно. Во многих респектабельных японских фирмах есть такая должность, и она предусмотрена штатным расписанием. Так и называется. Человек у окна. Я был потрясен. Да ладно. Я серьезно тебе говорю. И на должность эту берут, как правило, людей, которых принято считать умственно неполноценными. И они каждый день приходят сидеть или стоять у окна и рассказывать людям про жизнь, которая протекает там, на улице, мимо них. И это работа. Понимаешь, Юра, работа. Человек у окна. Нормально? Для Японии, наверное, да. Пройдет время. И эта история, которая долго не будет отпускать меня, послужит поводом для создания любимого моего фильма «Человек у окна». Сценарий напишет для меня мой друг Илюша Тилькин. Но это будет не скоро. Через 20 лет. Наши гастроли подходили к концу. Мешочки с сухарями опустили. Гречка и перловка заканчивались, а тушенкой уже дней 5 не пахло на этажах гостиницы. Народ прилично исхудал. Количество дырок, просверленных в брючном ремне, в моем случае равнялось 3. И вот нам объявляют о долгожданном банкете, который устраивают японцы по случаю окончания гастролей. Одному Богу известно, как мы доиграли «Амадеус», как дотерпели. В тихих сценах было реально слышно, как урчало в животах у придворных австрийского императора. Нас привезли в какой-то роскошный зал с мраморными полами и без всякого намека на японскую специфику. Зал был не очень большим, и мы все с трудом в нем уместились. Вдоль стен стояли столы с выпивкой и орешками. Никакой закуси, типа европейский фуршет. Виски, водка, джин, вино, саке, а к ним фундук, кешью, арахис и миндаль. И все. Правда, спиртного и орехов было навалом. Изголодавшиеся артисты поняли, что компенсировать дефицит белков, жиров и витаминов придется виски и орешками. В зале не было ни одного японца, все свои, стесняться некого, и мы набросились на столы. Спиртное мгновенно ударило по потерявшему навык организму, а орехи быстро заполнили и раздули наши животы. И вот, когда в рот уже ничего не лезло, вдруг открылась невидимая за портьерой дверь, и в ней появились японские продюсеры. Они и пригласили нас в следующий зал, где, собственно, и будет проходить банкет. А это была, ну так, прелюдия. Бедный Саша Галкин прокартавил: «Гебята! Что же вы с нами делаете? Нельзя же так, гебята!» Столы в банкетном зале ломились от фантастической еды. Все шедевры японской кухни были представлены на них. Вот уж воистину, видит око да зуб не имет. В наших желудках место для этих изысков было уже занято 4 видами орехов. мой сосед по номеру Володя сказал мне: «Я никогда себе этого не прощу. Понимаешь, Юра? Никогда! Прощай!» И тяжелой походкой двинулся на столы с японскими изысками, как на амбразуру. Что было, то было. Нужно признаться, что все мы, независимо от звания и положения в театре, набрались в тот день одинаково сильно. Все целовались, обнимались, фраза «Старик, ты гений!» стала расхожей, играла музыка, пили за все, за всех скопом и за каждого в отдельности. И вдруг раздался жуткий звук, как будто молотом ударили в огромный гонг. Я стоял рядом с великим Олегом Басилашвили и пытался делать вид, что я трезвый, а он не пытался. Источник звука был непонятен. Мы выдвигали разные версии. Где-то в конце переполненного зала что-то кричала женщина, мимо забегали люди. Я старался не смотреть на движущиеся предметы, потому что начинала кружиться голова. А потом мимо нас на носилках какие-то незнакомые японцы пронесли что-то забинтованное, почему-то зелеными бинтами, причем забинтованное полностью, как мумия. Оно улыбалось и делала один и тот же механический жест, каким обычно генсеки приветствуют народ с трибуны Мавзолея. «Что это было?» — спросил я Олега Валерьяновича. «Я так думаю, что это принесли большую японскую куклу, традиционный национальный подарок», — стараясь быть членораздельным, ответил он. «Кому подарок?» «Нам!» — Олег Басилашвили обвел руками зал. «Театру! Одну на всех? Да! Это коллективный подарок!» Через пару минут выяснилось, что это секретарь партийной организации театра Толя совсем потерял ориентацию в пространстве и во времени и навернулся навзничь затылком о мраморный пол. Приехала скорая, и его забинтовали всего. А когда несли через зал, он пытался дать всем понять, что все в порядке, что, мол, партия с вами, отдыхайте, товарищи. Был бы он трезвым, не знаю, чем бы все это закончилось. А так отделался в результате двумя швами на голове. Под занавес банкета японцы подарили каждому из нас красиво упакованную чайную чашечку из тончайшего фарфора. Кто-то из наших прокомментировал. А когда МХАТ был на гастролях, то каждому подарили по видеомагнитофону, и кто-то добавил: «Я, конечно, очень люблю фарфор, но деньги я люблю больше». Вперед вышел директор БДТ. Наступило время ответного жеста. Наши рабочие принесли тульский самовар, набор матрешек и огромный альбом, который еле держали два человека. Альбом назывался «Полы Эрмитажа». Про экспозицию Эрмитажа, наверное, не сумели ничего достать, поэтому привезли японцам фолиант про разные виды напольных покрытий Великого музея. Они же, японцы, любознательные. Ну вот пусть пока полы изучают. Наш директор был человеком грузным, с большим животом и короткой шеей. Свою благодарственную речь он, в прошлом несостоявшийся артист, закончил словами: «И вам, наши дорогие японские друзья, наш традиционный низкий славянский поклон!» И положил руку на грудь и слегка, совсем чуть-чуть наклонил голову, насколько позволяли шея и живот. Хирохита в переводе на русский означает «процветание и добродетель». Японский император действительно принес в наши дома процветание и проявил неслыханную добродетель по отношению к 50 артистам незнакомого ему театра и завоевавшей с ним когда-то страны. Он умер через месяц после нашего отлета из Токио в возрасте 89 лет. Да здравствует Хирохита! Хирохита! Бадзай!